остановился в Пасанаури. Это как раз полдороги от Тбилиси к Орджоникидзе. День был воскресный. Я пошел на колхозный базар и стал предъявлять местным жителям фотографию с лермонтовского рисунка. Очень скоро я достиг значительных результатов. Превратил базар в настоящий базар. Все перестали покупать, все перестали торговать. Фотография пошла по рукам, послышались советы. Одни посылали в ущелье Гудамахари, другие предлагали ехать в Ананури обратно километров за 20, потому что там крепость и церковь Ярагва течет. Эта версия имела многих сторонников. Я только что миновал Ананури и сказал им об этом. Мне возразили, не так хорошо посмотрел, как надо. У молодых глаза зоркие, если посмотрят, покажут. Я не принялся, пригласил трех юношей, поехали мы в Ананури, и очень скоро мои проводники убедились, что на рисунке и точно не Ананури. Пришлось ехать дальше. У подножия Гуд-горы в Кайшаурской долине находится селение Квешеты. Здесь ночевал Грибоедов, здесь родились великие строки Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла». В этом месте стоял Духан, упомянутый Лермонтовым на первой странице белых. Фотография снова подверглась всестороннему изучению. Снова послышались голоса, что надо поехать в Ананури, что в этих местах похожей церкви и крепости нет. Но тут выдвинулась вперед молодая колхозница и, попросив у меня фотографию, сказала: «Лошадь хорошую возьмите и отправьтесь к истокам Арагви. Там в Осетинском ущелье Игуда найдете, что ищете». Кто-то недовольно ей возразил: «Тучный человек, и зачем ему садиться на лошадь? Как он поедет? И куда ты посылаешь его? Там давно нет ни церкви, ни крепости. Давно все упало, одни камни лежат. Что там увидеть?» Девушка спокойно ответила: «Лермонтов погостил у нас 100 лет назад с лишним. Может быть, тогда крепость стояла, но время прошло и упало, и потому камни лежат». В ответ зашумели. «Камнями угостить его хочет!» — крикнул кто-то с балкона. «Человек не за этим приехал!» Не ответив ему, девушка обратилась ко мне. «Меня лучше послушайте», — сказала она. «Я вам хорошо посоветовала». Я бы рад был последовать ее совету, но лошадь и проводника достать не так просто. Поэтому поездку к верховьям Арагвы пришлось отложить. А тем временем я решил пройти по старой военно-грузинской дороге, которая в прежнее время шла напрямик к Крестовому перевалу, совсем не так, как сейчас. Именно там познакомился Максим Максимович с автором белых. Машине такого уклона не взять. Поэтому мы с шофером решили: он обычным путем поедет к Крестовой, а я по старой дороге через селение Кайшаури приду туда к вечеру. Когда машина ушла и, выражаясь лермонтовским слогом, пыль змеёю завелась по гладкой дороге, я стал искать попутчиков на Кайшаури. Откликнулись дети. Они идут, они покажут дорогу. Нет, прежде чем пускаться в подобное путешествие, надо знать, что тебя ожидает, а потом отпускать машину. Им хорошо, а я, потеряв всякий интерес к окрестностям, одеревенелый стоял я перед этим препятствием, и шумела Арагва предо мною. Наконец, стараясь не глядеть вниз, пошел. Дети кричат: «Поинтересуйтесь, куда ставите ногу, не туда собрались пойти». Тогда я лег на эти бревна, зажмурился, закинул кинокамеру на спину и пополз, как под пулеметным огнем. Поднялись на обрывистое плато, по которому раньше дорога шла на почтовую станцию Кайшаури.